Глава 12. Я незаметно подкрался сзади к разминающейся на спортплощадке девушке и, приблизив губы к ее уху, прошептал: «Привет, Оксанка!» «О, Сережка!» — радостно завопила моя подруга и, развернувшись, бросилась мне на шею. «Как я соскучилась по тебе!» «А чего не звонила, раз соскучилась?» «Как не звонила? Каждый день звонила. Это ты трубку не брал». «Ах да, точно. Я же отключил телефон от виртуальной капсулы. Достали с памяти смс-ками. Каждый раз, как какая-нибудь реклама приходит на подключенный к кокону телефон, перед лицом возникает окошко с уведомлением. И неважно, что в этот момент ты находишься в бою и отбиваешься от десятка кровожадных монстров. Проверьте, мол, почту. Вам пришло очень важное сообщение. И ничего с этим не поделаешь. Функция неотключаема. Разве что только вместе с телефоном. Вот и остается или вносить каждого спамера в черный список, или избавляться от телефона. Я несколько дней терпеливо дополнял свой черный список, но смс-ок от этого меньше не становилось. И в конце концов я решил остановиться на втором варианте. Обойдусь пока без телефона в виртуале. Подожду до лучших времен. До тех пор, пока разработчики полностью не адаптируют эту услугу под игру, и она не перестанет сбивать весь настрой. Что это за полное погружение в виртуальную реальность, когда перед тобой каждые полчаса выскакивают сообщения с напоминаниями о бренном мире? Раздражает. Вот я, чтобы не раздражаться каждый раз, и отключил телефон от виртуальной капсулы и бросил его в ящик стола. И благополучно забыл про него. Надо будет проверить, как вернусь домой, кто там мне звонил за это время. Может, я звонки от бати с мамой пропустил? Ну и хорошо. А то мама наверняка в паническом настроении была от пересланных мною денег. Сейчас она уже должна успокоиться и начать трезво мыслить. Позвоню ей сам. «А ты чего такая довольная?» – спросил я Оксану. «Во-первых, тебя увидела наконец-то. Целую неделю не виделись и не слышались. А во-вторых…» Оксана сделала драматическую паузу, лукаво на меня посматривая. «А во-вторых, я купила квартиру». «Квартиру? Купила? Ты?» Удивился я. И тут же меня озарила догадка. «Ты эбики продала?» «Да», — ответила моя подруга и сразу погрустнела. «Так не хотелось с ними расставаться. Если бы ты знал только, как тяжело мне далось это решение. До сих пор, как вспомню про них, так сразу настроение меняется на печальное». «Не печалься, квартира стоит того». «Ты тоже так думаешь? Ура, ура!» Она захлопала в ладоши. На ее лицо вновь вернулось радостное выражение. «Представляешь, собственная квартира. Маленькая, совсем крохотная, но своя. Как я об этом мечтала!» Я понимал ее радость. Жизнь мало радостных моментов ей подарила. Родилась она в маленьком захолустном городишке в малообеспеченной семье. А тут своя собственная квартира в одном из крупнейших городов страны, да и всего мира. «Где хоть квартиру купила?» – спросил я. «В Зябликах». «Ого, буржуйский район!» Я нахмурился. Не потому, что район плохой, наоборот, один из лучших в городе. А потому, что расположен он на другом конце города. Как мы теперь будем встречаться с Оксанкой? Если сейчас мы, проживая недалеко друг от друга, не так уж и часто проводим время вместе, то что будет, когда она переедет? Впрочем, мы сами виноваты в этом. Нет, не так. Не мы виноваты. А этот гадский виртуал виноват в том, что люди все реже и реже встречаются в реале. Как вчера вечером я краем уха услышал в новостях. Сегодня почти треть населения планеты большую часть свободного времени проводит в виртуальной реальности. Улицы городов опустели. В крупных городах исчезли пробки на дорогах. Куда катится этот мир? «И совсем не буржуйский», — возмутилась Оксанка. «Буржуйский чуть дальше находится. А Зяблики просто рядом с буржуйским». «Ну да, ну да. Ты еще скажи, что это пролетарский район. В Зябликах вся прислуга буржуйская живет». «Не только прислуга», — возразила она. «Но и бедные студенты, точнее студентки в моем лице, тоже живут в Зябликах. По крайней мере, скоро будут там жить». Я рассмеялся. Оксанка вслед за мной тоже. Прижалась ко мне и спросила. «Ты как сегодня вечером? Встретимся? Отметим мой скорый переезд». На вечер у меня были планы. Качаться, качаться и качаться. Как завещал нам кто-то из великих. Мне через сутки подкинут несколько уников с требованием сотого уровня. Надо как можно скорее брать этот рубеж, заканчивать с детством и начинать уже играть по-взрослому. Сегодня вечером не смогу. Я же говорил тебе, что у меня несколько дней будет запарка в битве богов. Я тебе сам звякну, как чуть разгружусь. Проклятый виртуал. С ним так вся личная жизнь пойдет на смарку. Странные дела. Там, в виртуале, я почти не вспоминаю про Оксанку. А здесь, в реальности, она занимает почти все мои мысли. Вход. Пора уже разобраться с Бонни и Клайдом. Смотри. Я откинулся на спинку кресла и кивнул головой на экран торгового терминала. Елена, сидевшая на подлокотнике, прильнув ко мне, склонилась к экрану. «Хвост крысиного короля!» — воскликнула она. Ее взгляд заскользил по строчкам таблицы, на мгновение замирая на каждой позиции. С каждым новым лотом глаза девушки становились все шире и шире. «Так много? Откуда?» Она повернула ко мне ошарашенное лицо. Я пожал плечами. «Из подземелья, естественно». «Но как и что много?» «Крысиных королей?» — уточнил я и, дождавшись ответного кивка, продолжил. «Не так уж и много. На Киноле известно всего 8 подземелий с крысиными королями. Они там боссы. В 3 из них я бывал лично». Ткнув несколько раз в виртуальную клавиатуру, я выбрал самый дешевый хвост и еще одним нажатием клавиши выкупил его. Тут же мне пришло сообщение о списании 35 золотых монет с моего аукционного счета. А через несколько мгновений еще одна системка уведомила о том, что посылка доставлена в мой рюкзак. Ну да, новая услуга от почты МББ. Доставка не только писем в любую точку мира, где бы ни находился адресат, вплоть до пекла, но и посылок с бандеролями. Главное, чтобы свободное место в рюкзаке было, иначе придется топать до ближайшего почтового отделения. Сегодня только приобрел годичный абонемент на обслуживание. Спасибо Валерке. Сообщил мне о таком ценном нововведении. Сам бы я еще не скоро узнал о нем. Я уже спать завалился, когда его звонок разбудил меня, и он радостно проинформировал меня об одном из самых значимых, как он выразился, событий в игре за последнее время и настоятельно порекомендовал обязательно воспользоваться предоставленным шансом на приведение невыносимых условий существования, полного тягот и лишений в более комфортное состояние. Вот и пришлось после того, как я забрал все свои сбережения из банка Гимлин, Филин и Орли, заглянуть на почту и выложить там кругленькую сумму за новую услугу. Дороговато, конечно, она мне обошлась, но на то почта и монополист в мире битвы богов, чтобы цены задирать. Похлеще гильдии перевозчиков будет. У той хоть какая-то конкуренция имеется в виде верховых и тягловых животных и заклинаний телепортации. Все-таки монополизм – это зло. Я достал из рюкзака посылку, маленькую продолговатую картонную коробочку и открыл ее. Вынул куцый хвостик длиной не более 30 сантиметров и повертел его в руках. «Как-то он не очень презентабельно выглядит», – сморщила носик Елена. «Я думала, у крысиного короля хвост должен быть посолиднее. У нашего из-под города короля хвост больше 3 метра длиной». 3 метра? Ого! Это что же там за монстр сидит под городом короля? Открыв окошко с информацией о купленном крысином хвостике, я бегло ознакомился с нею и удовлетворенно закрыл ее. Мне не надо посолиднее, мне надо подешевле. Мне еще предстоят значительные траты. Чувствую, скоро придется, как когда-то, каждый золотой считать. А хвост он и в Африке хвост. Я перед покупкой еще раз просмотрел условия квеста. Никаких дополнительных требований там нет. Просто хвост крысиного короля. И все. А это хвост? Хвост. Короля? Короля. Крысиного? Крысиного. И об этом четко и ясно написано в его инфе. «Вообще-то с крысиных королей после смерти иногда падают ценные вещички», сказал я Елене. «Только редко что-то стоящее выпадает. Чаще вот такая мелочь вроде хвостов, зубов, шкуры и тому подобной ерунды». Я забросил хвост в рюкзак и опять прильнул к терминалу. Мои пальцы забегали по клавиатуре, задавая условия для поиска новых лотов. Елена, с интересом наблюдавшая за моими манипуляциями и с любопытством поглядывавшая на экран терминала, через некоторое время спросила. «А почему ты отбросил огненные и воздушные ловушки?» Не отрываясь от экрана, ответил. «Огненные и воздушные просто убивают, а мне это не надо». Ловушек на торги выставлено было много. Разных, на любой вкус. Делали их и неписи, и бессмертные, освоившие умение создания ловушек. А ледяные? Они превращают в глыбу льда. Пока ее не разобьешь, попавший в западню не считается погибшим. Как и те, кого превратили в камень. Большая часть выставленных на аукцион ловушек было делом рук неофитов, не достигших и пятого уровня умения. Для Бонни этого хватило бы за глаза. Но чтобы превратить в камень Клайда, необходимо что-то гораздо более серьезное. Из всех классов самая слабая врожденная защита у магов. Смех один, а не защита. И тот факт, что с каждым уровнем она увеличивается, не делает ее более значимой. Повысить природную защиту можно увеличением показателя выносливости, но маги злоупотребляют этим редко. Овчинка выделки не стоит. А уж Бонни с ее фанатичной нацеленностью исключительно на атакующие свойства наверняка не распределила ни одного стата в выносливость. И сопротивление урону, как физическому, так и магическому, у нее не лучше защиты. Навыки на это дело магам тратить глупо, а без навыков нет и умений. Модификаторы на предметах тоже слабо помогают магам. Те, которые увеличивают сопротивление, на ткань ложатся плохо. А кроме одежды из ткани, маги ничего другого носить не могут. Ни изделий из кожи, ни доспехи из металла. Так что на Бонни хватило бы и самой слабенькой каменной ловушки. Но Бонни одна же не ходит. Рядом с нею постоянно Клайд. Он воин, а у этого класса максимальная врожденная защита. С ними только паладины и рыцари смерти сравниться могут. Кроме того, у расы гномов еще и магическая защита повышенная. А с учетом его заточенности исключительно на оборону, у него и навыки взяты соответствующие. А значит, и сопротивления всякие разные имеются на любой вкус и от любого урона. И это не считая модификаторов на его доспехах. И без учета брони, которая тоже срезает часть входящего урона. Хорошо, хоть каменные ловушки броню игнорируют, урона они не наносят. Чтобы пробить все защиты и сопротивления Клайда, нужна не просто ловушка от специалиста 10 уровня создания ловушек. Необходимо еще, чтобы он при ее создании использовал свитки, сделанные исключительно только гранд-мастерами заклинаний. И не только окаменения из магии Земли, но и свитки с дебафами магии тьмы, полностью до нуля снижающими магическое сопротивление, как общее, так и конкретно магии Земли. Радиус действия ловушки тоже имеет значение. Чем больше радиус, тем ниже эффективность. Для Бонни подойдет и 30-метровая. А вот на гнома надо ставить ловушку с минимальным рассеиванием мощности по площади. Думаю, радиус до 5 метров нужен, не больше. Я прикрыл глаза, припоминая тот участок, где собирался устроить западню на охотников за головами. Дорожка, по которой им предстояло пройти, там довольно узкая. Хватит и 3-метрового радиуса западни. Все равно ее не обойти. В принципе, оборонительные свойства Клайда и 5-метровая ловушка пробьет, да и 10-метровая тоже, и даже 20-метровая, если ее создал спец 10 уровня. Но тут все дело в том, как долго будет действовать окаменение. На Бонни оно и неделю провисит, а вот в Клайде я не уверен. Он может и подвести меня. Его защитные свойства и сопротивление магии рано или поздно справятся с окаменением. И будет очень плохо, если это произойдет слишком рано. Могу в зоопарке и упустить момент для обновления заклинания. Так почему ты тогда только каменные ловушки выбираешь? Какая разница, ледяная или каменная глыба? Опять отвлекла мое внимание Елена. Для попавшего в ловушку, может, и никакой разницы нет. В камень он превратится или в лед, ответил я, не отрываясь от экрана и продолжая перебирать пальцами клавиши виртуальной клавиатуры. А для меня разница огромная. Гадалки почему-то видят тех, кто превратился в лед. Меня это не устраивает. А тех, кто превратился в камень? Их не видят. Только не спрашивай меня, почему. Я не знаю и знать не хочу. Воля богов. Некоторое время девушка молча следила за моими манипуляциями, а потом опять не выдержала. А почему ты выбрал эту ловушку? Елена ткнула пальцем в экран на выделенный мною лот, а потом указала на соседние позиции. «Они ведь гораздо дороже этих, а параметры у них абсолютно одинаковые». «Не одинаковые», — возразил я. «Эти срабатывают при любом попадании в зону их действия, даже случайном. А которую я выбрал, активируемые». «Зачем тебе активируемые? Это же надо все время сидеть возле нее и караулить». «Тут она права. Придется караулить. И раскошеливаться тоже придется». Почему-то активируемые ловушки стоили в два раза дороже обычных. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Ну скажите, кому придет в голову сидеть все время возле ловушки, когда достаточно всего лишь установить ее в нужном месте, а спустя сутки проверить, кто в нее попался? «Почему обязательно сидеть?» – задумчиво почесал я лысину. Мысли мои витали далеко, и отвечал на вопросы Елены я на автомате. «Можно и лежать». Покупать придется две. В принципе, и одной хватит, чтобы превратить в камень целую группу. Но опять же, на как долго? Да и гном меня настораживает. А вдруг самой малости не хватит? Магичку заклинание накроет, а на Клайда с его гипертрофированной защитой от всего, от чего только можно, не хватит. Саданет он своим топором по окаменевшей статуе Бонни и развалит ее. И все. Все труды на смарку. Второй раз их уже не подловишь. Не те это люди, охотники за головами, чтобы в примитивные ловушки попадаться. Да и не факт, что они рядом будут. Гном частенько позади магички плетется. То ли не успевает за энергичной Бонни, то ли у них так специально заведено. Обычные ловушки даже 10 уровня может увидеть любой, у кого прокачано умение обнаружения ловушек. Ни за что не поверю, что у гнома нет этого умения. Надо бы и мне обзавестись этим умением. Как-то я упустил этот момент. «Обнаружение ловушек?» – переспросила Елена. «Но это же активируемое умение. Все время с ним не походишь». «А Клайду и не надо ходить с ним все время». Достаточно включать его на пару секунд через каждые 20 или 30 шагов. А уж делать это, когда он на охоте, Клайд не забудет, можешь поверить мне на слово. Это начинающие хедхантеры могут забыть, а Клайд матерый. Не смотри, что он с виду такой уволень. Видел я, как он дроп подбирал, та еще сноровка. Чувствуется немалый опыт. А Бонни еще круче Клайда. Такие, как она, в ловушке просто так не попадают. Она в подозрительном месте, прежде чем шаг ступить, заклинание впереди себя пустит. Так что даже активируемую ловушку надо ставить в неожиданном месте. А таких мест за пределами городов и нет вовсе. Я с грустью посмотрел на системки, сообщавшие мне об очередном списании средств с моего счета. На следующую парочку загонщиков денег может и не хватить. «Все, уходим», – бросил я Елене. «Засиделись мы тут». «Куда теперь?» «В гильдию перевозчиков, а дальше сама увидишь, тебе понравится». Всего за 60 монет гильдейцы перебросили нас почти на другой конец материка в прибрежный город Санта-Ропе, на юго-западном побережье. Маленький городишко, жителей не больше 10 тысяч, если считать только неписи, разумеется, а контролирует территорию на много десятков миль вокруг. И хищников или других опасных мобов на этих территориях не встретишь. В окрестностях Санта-Ропе даже подземелий нет. Единственный инстанс на всю округу – канализация под городом. Да и та без монстров. Искателям острых ощущений, всяким адреналиноманам здесь делать нечего. Им предоставлен весь материк. А здесь место тихое, спокойное, уютное. Предназначено не для всех. Таких мест в этом мире всего два. Санта-Ропе на Киноле и Санта-Маргарита на Сараке. Это курорты. И не просто курорты. А курорты с большой буквы. Эксклюзивные. Я взял со стоявшего рядом столика бокал из тонкого стекла и пригубил его содержимое. Слегка поморщился, и тут же краем глаза уловил снисходительную усмешку отиравшегося поблизости халдея. Персонального. Хоть мы с Еленой и разместились за пределами официальных границ городского пляжа, но сервис в Санта-Рупе на высшем уровне. Даже здесь за нами был закреплен персональный официант. Не повезло ему. Чаевых с нас он не дождется. Да он и сам давно это понял, но идеальная вышколенность не позволила ему продемонстрировать свое огорчение. И тем более отношение к неплатежеспособным клиентам. А сейчас вот не выдержал, позволил эмоциям на мгновение пробиться сквозь вымуштрованное долгими тренировками непроницаемое выражение лица. «Думал, я не увижу». Я сделал еще один глоток. Да, простая вода уже нагрелась и была неприятна на вкус. А новый бокал с охлажденной мне встанет во столько же, во сколько в любом другом месте обойдется целая бутылка лучшего вина, лучшего урожая, лучших виноградников фракции жизни. Санта-Ропе, будь он неладен. Курорт миллиардеров. Виртуальный, но от этого не менее дорогой, чем реальные. А я так думаю, что и подороже реальных будет. Сотворить, что ли, легкое венцо? Не пить же эту теплую воду. Неудобно как-то. Перед этим парнишкой и официантом неудобно. Персональная обслуга как-никак. Все здесь на высшем уровне. А я тут из-под полы напитки доставать буду. Не к лицу это благородным донам. Засмеются. Я запрокинул голову и посмотрел вверх. Там, метрах в 40 надо мной, вот уже больше часа парила горгуша. Отправил ее в полет сразу же, как только мы с Еленой вышли из портала в этом славном курортном городишке. Перевел взгляд на море. Бухта у Санта-Рупе большая, настоящий морской залив. Казалось бы, не очень удобная для тихой гавани из-за своих размеров. Но здесь, хвала богам, никогда не бывает штормов и множества яхт, от самых маленьких, рассчитанных на экипаж из одного человека, до 100-метровых красавиц, мягко покачивались на волнах залива. Еще раз бросил взгляд на гаргу, потом посмотрел в сторону города. Участок песчаного пляжа, где мы расположились, отделял от городского пляжа, убегавший далеко в море, невысокий скальный выступ. С него любили половить рыбку отдыхающие здесь олигархи. Рыбалка в этом месте была отменная. Вот и сейчас на малу сидело несколько рыбачков с удочками, а всех фанатов ныряния останавливали и отправляли в освояси несколько дюжих охранников, перегородивших доступ на мол и оберегающих от случайных пловцов его окрестности. Я бы посмеялся над облаченными в полосатые пляжные костюмы телохранителями, но уж больно солидно выглядели их гипертрофированные мускулы. Там, где тропинка огибала скальный выступ, я и установил свои ловушки, почти вплотную друг к другу. Если не знать заранее, ни за что не догадаешься, что городская территория заканчивается за пару десятков метров от скальной гряды, и это место находится уже за пределами Санта-Рупе. Активировать ловушки мне придется почти одновременно. Даже секундная задержка может стоить всех моих планов. Если так случится, что первым под действие заклинания попадет Клайд, то Бонни хватит и мгновения, чтобы развалить его статую. Рассчитывать на то, что она прозевает это мгновение, глупо и наивно. А вот если первый окаменеет Бонни, то мне будет немного проще. Клайду одного удара топором точно не хватит на разрушение ее окаменевшей тушки. Слишком он слабоват, а гранит так просто не разрушить. Не меньше 10 ударов ему понадобится, чтобы отправить Бонни на перерождение. Так что у меня в этом случае будет дополнительный шанс. Внешне никакой разницы между этим участком и городским пляжем не было. Тот же чистый белый песок, те же удобные шезлонги, те же персональные официанты и те же широкие зонтики от солнца. Метрах в 100 от берега песок, так же, как и там, резко заканчивался и уступал место ухоженному сосновому бору. В общем, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только Бонни с Клайдом что-то не видать. Я это место как раз и выбрал из-за того, что оно не входило в городскую черту. Санта-Рупе хоть и маленький городишко, но охранников на квадратный метр в нем больше, чем в столице любой фракции. И даже у самого младшего стражника здесь уровень не ниже 500-го. Не забалуешь. Не успеешь применить боевое заклинание, как уже окажешься закованным в мифриловые кандалы. Где же они пропадают, Бонни с Клайдом? Давно уже пора им здесь появиться. Я проводил взглядом стайку весело щебечущих девчонок, продефилировавших мимо моего шезлонга. Загорелые, длинноногие, большегрудые. Они с радостным гомоном семенили в сторону моря. Тонкие полоски купальных костюмов у каждой были подобраны в цвет волос. У блондинок черные, у брюнеток белые, у рыжих зеленые. Меня и взглядом не удостоили. Быстро просмотрел их инфу. Уровень 2, 3, 5, да и топ-5 всего у одной из 7. У большинства второй или третий. Им и не надо больше. Им и этого хватает. Как и красавцу-парню, которого они кружили. Аполлон. Высокий, стройный. Широкие мускулистые плечи идеально гармонируют с узкой талией. 6 рельефных кубиков на животе подчеркивают его мужественность. Белокурые волосы шелковистой волной спадают на могучие плечи. Уровень 1. Первый. Елена, ты слышишь? 1 уровень. А ему тоже больше не надо. Это там, в реале, он может быть 90-летним стариком, обрюзгшим, со свисающим до колен пузом, лысым, беззубым, в лучшем случае с искусственной челюстью, пусть даже из чистого золота. А тут он Аполлон. Мечта любой женщины. Хорошо быть миллиардером. Как же это он без охраны? Вьющиеся вокруг него девицы на телохранителей ничуть не похожи. Даже потому, как они ведут себя, видно, что у них совсем другие задачи, отнюдь не охрана Аполлончика. Да и уровень не тот, для защиты кого бы то ни было, от кого бы то ни было. Понимаю, место это безопасное, но денежные мешочки и здесь без охраны не ходят. Не потому, что боятся кого-то, а потому, что дорожат своим отдыхом. Я завертел головой по сторонам. Не может такого быть, чтобы у этого Аполлона, окруженного целым гаремом из длинноногих красавиц, не было телохранителей. Активировал видимые и невидимые. А, нет, есть охрана. Пятеро монахов, все 300-го уровня, грамотно блокировали подходы к стайке молодежи. Один из них внимательно посмотрел на меня и чуть сместился в сторону, перекрывая доступ к охраняемому телу. Ха-ха-ха. Он, 300-й, посчитал опасным меня, скромного лича 71-го уровня. О, и название у клана соответствующее – бодигарды. Похоже, эти ребята, как и девчонки, тоже не за адреналином в этот мир пришли. У них серьезные задачи. Надо будет запомнить их, на всякий случай. Ваше умение видеть невидимое улучшилось. Видеть невидимое плюс 1. Всего 3 из 10. Оставлю умение включенным. Все равно пока делать нечего. Лежи себе в шезлонге и почитывай книженцию. А как станет совсем не в моготу, отключу его. Я раскрыл лежавший у меня на коленях фолиант маэстро Бартоломео Рича на заложенной странице и уткнулся в него. И сразу же отвлекся на двух девчонок, прошедших буквально в двух шагах от моего шезлонга и что-то азартно обсуждающих. Голова моя, словно привязанная, поворачивалась вслед за ними. Упругие спортивные тела, бархатная кожа, покрытая капельками воды. Который уже раз тяжело вздохнув, я повернул голову обратно и успел перехватить недовольный взгляд Елены. Она лежала в метре от меня на соседнем шезлонге в тени от распахнутого зонтика. И это в такую прекрасную погоду. Ладно, я лич. Я своими телесами в виде обтянутого кожей скелета тут всех распугаю. Хоть и набрал немало мясца в последнее время. Но эта жалкая прослойка между костями и кожей не сильно скрасит общее впечатление от худющего тела. Меня вот эти же монахи, стоит мне только разоблачиться, сразу же попросят убраться с пляжа, чтобы не портить настроение другим отдыхающим. И будут правы. А ты, Елена, ты-то чего паришься в своем одеянии? Помнишь, что ты сказала, когда я предложил тебе купить купальный костюм в одном из стоявших вдоль пляжа магазинчиков? «Это неприлично», — услышал я тогда в ответ. «Вот и парься теперь, укутанная как ниндзя. А я буду смотреть по сторонам и любоваться открывающимися видами. Красотами пейзажа, его соблазнительно плавными линиями, манящими изгибами». Я проводил взглядом еще одну стайку девиц. «Кобель!» Тихо, но отчетливо прошелестел песок где-то рядом. «Где бесы их подери бродят, эти Бонни и Клайд?» Бросив еще один взгляд в сторону городка, откуда должны были появиться охотники за головами, а затем покосившись на сердитую Елену, от которой волнами исходили эманации раздражения, злости и еле сдерживаемой ярости, я опять раскрыл книгу и принялся за чтение. «Хорошо, — пишет мастер Бартоломео, — захватывающе. Так и представляешь себя путешествующим по Криду». «Глаза не испорти», — отвлек меня от чтения желчный голос. Я оторвал взгляд от книги и вздрогнул. Солнце уже давно спряталось за горизонтом, а на небе высыпали звезды. Это как же я увлекся чтением, что даже не заметил, как стемнело. Захлопнув книгу, я с нежностью провел ладонью по ее обложке. Повернулся к лежавшей на боку девушке, смотрящей на меня с явной насмешкой, и сказал: «Ты знаешь, а ведь этот титул Эссебиара Трисмегиста, равный богам, это вовсе не очередной подхалимаш придворных великого императора». «Да ты что?» – раздался в ответ полный иронии голос. «Ну да, он действительно был на равных с богами». Я опять погладил книгу, а потом с грустью произнес: «Но Кали его переиграла». И прикрыл глаза, вспоминая, как это было. Кали еще долго стояла на краю обрыва, обняв себя за плечи. Наконец она выпрямилась, окинула взглядом лесную поляну на берегу полноводной реки и щелкнула пальцем. В тот же миг две исполинские фигуры появились перед нею. «Кто посмел?» – загрохотал один из джинов, но, увидев богиню, пал на колени перед нею. Второй джин поспешил вслед за первым, распростершись на траве перед Кали. «Божественная, чем прогневали мы тебя?» «Успокойтесь», — резко бросила Кали. «Никого вы не прогневали. Я вас позвала совсем по другому поводу. «Здесь ваш господин, вон там». Оба джина синхронно повернули голову в сторону, в которую указывала рука богини. Лица их подернулись печалью. В нескольких метрах от края обрыва, словно скомканная тряпка, лежало изломанное тело. Трава вокруг него была забрызгана кровью. «Он был...» Кали сделала паузу, как будто задумалась над тем, что хотела сказать. Или подбирая подходящие слова. «Он был достойным соперником. Похороните его с почестями, как и надлежит великому правителю». «Будет сделано, о прекраснейшая! Император оставил завещание». «Исполните его», — перебила Джина Кали. «Воздайте должное его воле и...» Она сурово посмотрела на джинов, глаза ее сверкнули. Выпрямившиеся было исполины вновь простерлись ниц у ее ног. «И обеспечьте надежную охрану его останкам, чтобы ни один могилокопатель, ни одна расхитительница гробниц не смогли добраться до них». «Будет исполнено, госпожа». «А ведь он был поначалу обычным человеком, таким, как ты, как я. Вот, смотри». Я быстро перелистал книгу, выискивая начало истории об Ассабиаре Трисмегисте. «Вот, слушай, что пишет маэстро Бартоломео о первом появлении великого императора». Я начал с выражением зачитывать строки из книги. «Никто не знает, откуда он пришел. Просто однажды в самом центре Крида, у околицы небольшого селения Каханоко, расположенного на границе между степью и лесом, появился подросток. Босой и голодный, в рваном рубище с пустой котомкой за спиной, он вошел в поселок, и никто тогда не подозревал, что в истории Крида перевернулась страница и началась новая эпоха. Эпоха великого императора, сотрясателя вселенной, благословенного Эссобиара Трисмегиста, равного богам». «Угу, совсем как вы, бессмертные. Тоже беретесь неизвестно откуда и тоже сотрясаете основу вселенной». Я пожал плечами. «Ну да, некоторые сходства улавливаются, весьма отдаленные». Елена скептически оглядела меня с ног до головы и спросила. «Тоже хочешь стать императором?» «Императором? О нет, ни в коем случае. Зачем мне эта головная боль? Править целым материком – это же скучно. Это же постоянно придется быть в заботах. Нет, императором я быть не хочу. А вот стать королем небольшого уютного королевства, так сказать, камерный вариант только для своих, на это я, пожалуй, соглашусь. Я даже не знаю, где построю свое маленькое королевство. Раньше я мечтал построить там свой замок, но в последнее время все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что на острове надо строить город. Он и будет столицей моего королевства. Золотое зерно у меня есть, управляющий кристалл до 12 уровня я выращу, мед для его подпитки тоже не будет для меня проблемой, благодаря дару Верховной Жрицы Храма Воздуха. Осталось только найти деньги на постройку крепостных стен и городской ратуши. И собственного дворца, и еще башни артефактов. Остров большой, но его одного недостаточно для целого королевства. По 1 километру от внешних стен города за каждый уровень управляющего кристалла это 20 километров на максимальном уровне. Если построить маленький городок в центре острова, то его и хватит только на сам остров, да и то не на весь. 30 км его ширина с севера на юг и немного больше 40-45 км протяженность острова с запада на восток. С 3 сторон он омывается узкой полоской озера. 5-километровая на юге, она, огибая остров запада, сужается до 2 км на севере. Зато на востоке озеро простирается на несколько десятков километров. Построив стены города вдоль его берега, я получу в свое распоряжение и сам остров, и часть озера, и еще несколько км окружающей его суши. А там ведь наверняка найдется немало пещер и квестовых локаций. Может, и селения какие-нибудь есть на моей территории. Будет с кого налоги собирать. Только где взять средства на все это? Страшно подумать, сколько это может стоить. Нереальные деньги. Так что пусть это пока останется в моих мечтах. Может быть, когда-нибудь, как-нибудь. «Пойдем уже, мечтатель», — оборвали меня в самом радужном месте. «Ночь на дворе. Не явились твои охотники за головами?» «И это странно. Что могло отвлечь целеустремленную Бонни от охоты? Неужели она сегодня весь день пыталась пройти ущелье гнолов? На это и надо всего-то 5 часов. Бонни уже давно должна была выполнить квест и явиться за моей головой. Ни за что не поверю, что Бонни не нашла способ преодолеть ущелье. Ладно, «Переночуем в Санта-Рупе», — сказал я. «Дороговат, конечно. Но куда уж сейчас идти, когда ночь кругом? На яхту чью-то разве что забраться. Так не поймут, поймают, накажут, в кандалы закуют. Даже если охотники нас и выследят в этом городе, напасть они не решатся. А если и решатся, то им же хуже будет. А завтра с утра продолжим. Подождем до 3 часов пополудни, и если Бонни с Клайдом не появится, то прыгнем на Чинрот и пойдем к шаману. К этому времени он уже должен будет поставить моды на кинжалы. Его задание мы выполнили, хвост крысиного короля у нас есть. А после шамана прыгнем на Брею, к древу жизни. Денег на телепорт должно хватить, правда, впритык». Мы двинулись в сторону города, и я опять вернулся мыслями к прочитанной книге. Теперь более-менее понятно, что делать с джинном из бутылки. Точнее, понятно, чего делать точно не стоит. Какие желания нельзя загадывать повелителю джиннов ни в коем случае. Непонятно как раз, какое желание можно загадать. Или, скорее, как это сделать. Попробуй умести стоящее желание всего в 10 слов, так чтобы у повелителя джиннов никаких других вариантов его исполнения, кроме подразумеваемого загадавшим желания, не было. Утро, море, солнце. Загорелые девушки в бикини. Халдей в 5 метрах, в шаговой, так сказать, доступности. Скука. И почитать нечего. Елена куда-то запропастилась. Вот и остается только наблюдать за редкими неудачницами, пришедшими на пляж в такую рань. Это те, кому вчера вечером не досталось олигарха. Позади меня раздался смешок, и я неохотно перевернулся со спины на живот, чтобы посмотреть, кому это там так весело. Перевернулся и замер. Я валялся в шезлонге на пляже под Санта-Рупе, нежась под лучами утреннего солнца. А ко мне по песку шла... «Все бабы как бабы, а моя богиня!» — самопроизвольно прошептали мои губы. Елена опять засмеялась. Не мне, услышать мои слова она не могла. Это кто-то из мужиков, мимо которых она проходила, отвесил ей комплимент, очередной. Я и раньше видел неприкрытое одеждами тело Елены. Ну, что сказать, оно было восхитительным. Но тогда оно было полностью обнаженным и не создавало того ореола таинственности, щемящего сердце ощущения сладости, какие создавало сейчас, будучи перечеркнуто всего 2 тонкими черными полосками купального костюма и широкой полосой черной атласной шали, закрывающей нижнюю половину лица и нежно обволакивающей аккуратно уложенные роскошные белокурые волосы. Я встал с шезлонга и, гордо приосанившись, посмотрел по сторонам. Пожалуй, на этом пляже она лучшая. Недаром все лица мужского пола провожали ее взглядом. И не только мужского. В столь раннее утро посетителей на пляже было немного. А все, кто был, смотрели на Елену. Пока она не подошла ко мне, после чего их взгляды скрестились на мне. Но ненадолго. Встретившись с моими глазами, их глаза резко потеряли всякий интерес к нашей парочке и стали разглядывать что угодно, но только не нас. Кроме одного наглого официанта. Я сказал, что Елена лучшая на этом пляже. Я ошибся. Она лучшая во всем мире. Как только возьму 100-й уровень, сменю лично на некроманта и выберу человеческую расу. И себе тело подберу под стать Елене. Как у вчерашнего Аполлончика возьму. Чтобы не стыдно было пройтись с голым торсом рядом с этим воплощением неземной красоты. Челюсть подбери. Это я сказал. Вчерашний официант, до этого стоявший с унылым видом неподалеку от меня, сейчас оказался рядом и беспринципно пялился на мою Елену. Надо бы ее спрятать от чужих глаз, а то приглянется к какому-нибудь из отдыхающих здесь олигархов. Отберут, украдут, похитят. Не позволю, убью, город с землей сравняю. Елена плюхнулась на соседний шезлонг, повозилась в нем немного, давая возможность рассмотреть себя со всех сторон, а потом, взглянув на стоявший между нами столик, томно произнесла. «Как хочется пить. Что там у нас, Эри? Опять простая вода?» Я не успел и рта раскрыть, как наш официант вскинулся и защебетал Аки Соловей. «Не извольте беспокоиться. Сейчас все будет в лучшем виде. Один момент». Я проводил удивленным взглядом парнишку, умчавшегося куда-то в сторону города, и вновь уставился на Елену. «А как же твое неприлично?» Хитро прищурившись, спросил я ее. «Ах, какие глупости!» Она небрежно махнула рукой. «Что за дремучесть, Эри? Можно подумать, что тебя только вчера с сельской местности вывезли. От Валерки набралась, что ли? Вот же каленый, источник энтропии. Когда только успел Елену плохому научить. Они же и часа не общались. Вот, пожалуйста, лучшее из погребов нашего заведения. Вингайский флёр из урожая 5-летней давности. Вы же знаете, этот напиток долго не хранится. 5 лет – это максимум, и не везде удается сохранить его вкусовые качества столь долго. Но если удается, то у знатоков такой флёр ценится выше всего. Напиток успел набрать лучшую вкусовую гамму, но еще не успел закислиться. Мальчонка повернулся ко мне и поставил на столик передо мной наполненный до краев прозрачный бокал. И напиток для вашего друга, охлажденная вода, как он и любит. Вот мерзавец. В мою сторону даже не посмотрел. Глаз от девушки не отводит. Вингайский флёр ей принес. Ишь ты, а кто за него платить будет? Я? Сама расплачиваться будет. Хотя нет, ну нафиг, расплачусь. Не волнуйтесь, это подарок за счет заведения. У нас сегодня вечером замечательная программа. Я вздрогнул от неожиданности. Перед глазами развернулась картинка, переданная мне Гаргой. Опа! А вот и Бонни с гномом. Наконец-то наша неразлучная парочка изволила появиться. Не прошло и полгода. А кто это с ними? Они же всегда работают вдвоем. Я с удивлением разглядывал нового, нежданного персонажа. Рядом с Магессой и гномом в нашу сторону двигался мечник. Обоерукий, судя по рукоятям мечей, торчавших за его плечами. Рядом с мечником семенил его питомец. Волк. Волк – это немного силы, немного ловкости, немного выносливости, а главное – это скорость атаки. Прокачанный волк дает возможность своему хозяину сократить промежуток времени между приемами ниже нижнего предела, если хозяин не маг. По 2% за каждые 5 уровней. На 50 уровне – на целых 20%. И поверьте мне, это далеко не пустяк. Хвала богам, что для магов он бесполезен. Иначе все маги вместо сов и прочих дятлов завели бы себе волчонка в качестве боевого фамильяра. Что он делает, этот мечник, рядом с Бонни? Так оживленно переговариваются. Кто он такой? Открываю его инфу, читаю. 180 уровень, воин, путь жизни. Человек, что и без инфы видно. Имя Кенни. Ни в каком клане не состоит, одиночка. Что он делает в компании с Бонни и Клайдом? Не чета он магичке, хоть и из той же фракции. Зачем он ей? Случайный попутчик или новый игрок в слаженной команде? Гном плетется сзади хмурый и красный. Не похоже, чтобы этот Кен был случайным попутчиком. Да какая разница? В мои планы он не вписывается. Он лишний на предстоящем празднике жизни. «Лежи здесь», — бросил я Елене, о чем-то болтавшись с говорливым халдеем. А сам, подхватив посох, торопливо засеменил в сторону, увеличивая расстояние между собой и приближающимися охотниками. Атаковать я смогу со 160 метров. До места, где были установлены ловушки, от моего лежака чуть меньше 80. А от ловушки до черты, обозначающей границу города, не больше 20 метров. Пока они не пересекут эту черту, мне нападать нельзя. Стражи Санта-Ропе – это не растолсевшие охранники Вавилона. Службу бдят. Да и там в Вавилоне стражники не такие уж и расслабленные. Но с местными их и близко сравнить нельзя. С учетом новых обстоятельств старый план придется менять. Не сильно, но появление в команде Бонни Мечника вынуждает внести в него некие коррективы. Задача усложняется. Придется практически одновременно сделать сразу 3 вещи. Дважды активировать ловушки и 1 раз ударить магией. Я медленно пятился назад, стараясь с одной стороны не выпускать из виду охотников, а с другой стороны не позволять расстоянию между нами сократиться. Я их вижу, они меня нет. Хороший расклад. Стоит расстоянию между нами уменьшиться до 80 метров, как Бонни сразу же ударит по мне заклинанием, ни мгновения не упустит. Болтает с мечником, улыбается ему. А сама так и зыркает по сторонам, так и зыркает. Знает, что я где-то рядом. Я быстро набросал в голове рисунок предстоящего боя и полез в рюкзак за эликсирами и свитками с заклинаниями. Придется использовать их, а не бафы Елены. Бой предстоит хоть и скоротечный, но крайне серьезный. Рисковать, позволяя жрице порядка наложить на меня бафы, более слабые, чем в моих свитках, я не могу. Расстояние между Магессой и гномом около 7 метров, и это хорошо. Хорошо, что Бонни впереди. У меня ловушки стоят хоть и рядом, но одна чуть ближе, а другая чуть дальше. Гном уже будет в зоне действия дальней ловушки, когда Бонни перейдет в ближнюю. В любом случае, когда Магесса превратится в каменную статую, Клайд вынужден будет броситься к ней, чтобы разбить ее. Другого варианта у него нет. Разве что сразу броситься на утек. Но такой вариант меня тоже устраивает. Главная ценность в этой парочке – это Бонни. Гном без нее ничего не стоит. Впрочем, и Бонни без гнома тоже, если, конечно, не дать ей первой нанести удар. Но сначала я убью Кенни. Кто его знает, насколько он опытен? 180-й уровень – это не шутки. Может, он, как только Бонни окаменеет, сразу же ударит по ней мечами. С волком в питомцах он успеет сделать это быстрее, чем я кастану заклинание. А мечник такого уровня, да еще обои руки, вполне может за пару ударов развалить каменную статую. Отсечет ей голову, и все. Большего и не надо. Даже если он просто случайный попутчик, он все равно бросится на помощь знакомой девушке, да еще такой симпатичной. Его надо убрать. Охотники подошли к скальному выступу. Граница города осталась позади. Я остановился и замер в ожидании. Вот Бонни вступила в пределы действия первой ловушки, дальней от меня. Вот она вместе с мечником вошли в зону поражения обоих ловушек. Ярость! Сила моих заклинаний удвоилась на 10 секунд. Надеюсь, с учетом других активированных умений и наложенных бафов, этого хватит, чтобы убить Кенни с одного каста. Бонни и мечник вышли из зоны действия дальней ловушки и приближаются к центру ближней. Можно уже кастовать, но жду, пока Клайд сделает еще пару шагов. Все, пора. Каст! Испепеление охватывает фигуру Кенни, и он золой осыпается на белый песок. Вы убили приверженца пути жизни. Вы уверенно следуете избранному пути. Ваш текущий статус – эксперт смерти. Поздравляем. Ваша репутация среди представителей фракции смерти улучшилась. Текущая репутация – дружелюбие. Отмахиваюсь от системки, теряя на этом драгоценные доли секунды и сразу же активирую ближнюю ловушку. В самом ее центре стоит Бонни. На смерть своего спутника она отреагировала моментально. Его пепел еще не успел опасть на землю, а Магесса уже стояла в боевой стойке, вытянув руку с посохом вперед и напряженно всматриваясь в тени под деревьями соснового бора. Кастует что-то. Запалить сейчас сосновый бор нам всем плохо будет. Реакция волка была еще быстрее. Он припал на передние лапы, вздыбил шерсть на загривке и оскалился. Зря они это. Во-первых, я стоял совсем в другой стороне. А во-вторых, им надо было как можно быстрее рвануть с того места и покинуть его с максимальной скоростью. Может быть, и успели бы, пока я отвлекся на системное сообщение, принесшее мне радостную весть повышения уровня фракционной репутации. А так, каменная волна пробежала по их телам, начиная от ног и заканчивая стянутыми обручем, волосами на голове у Бонни и вздыбившейся шерстью на загривке у волка, и оставила после себя две живописные гранитные фигуры. Не успела Бонни ударить заклинанием, хвала богам. Бежать, сразу же бежать им надо было, как это сделал гном. Точнее, как хотел сделать гном. Все же не хватает Клайду ловкости и скорости. Развернуться он успел, но это все, что ему удалось. Через секунду по его телу пробежала волна из камня, превращая его в статую из гранита. А по мне пробежала волна облегчения. Фух. Я подобрал одной рукой мантию, чтобы не мешало, и рванул в сторону скульптурной группы. Пробегая мимо жрицы порядка, по-прежнему беззаботно воркующий с официантом, крикнул. «Елена, за мной! У нас получилось! Мне нужен твой рюкзак! Бегом!» У гранитных фигур я остановился и осмотрелся по сторонам. Вроде никто не заметил, что здесь произошло. Это место хоть и находится рядом с городским пляжем, но народу на пляже пока еще мало. Да и тот, кто есть, разместился далеко отсюда. А до отдыхающих на неофициальном участке тоже вполне приличное расстояние. Я активировал видимое и невидимое и убедился, что невидимок из бодигардов, да и никаких других поблизости нет. Рано еще для миллиардеров. Они всю ночь кутят в клубах, на пляжах появляются после обеда, а вместе с ними и их телохранители. Удачно все прошло. «Ты рюкзак освободила?» – спросил я у подбежавшей Елены. «Да, полностью, как ты и сказал». «Это хорошо. Тебе придется гнома взять, а он, зараза, тяжелый. Одни его доспехи весят больше, чем в мой рюкзак влезет, наверное. У тебя силёнок побольше, чем у меня. Должно без перегрузки обойтись, а я Магессу возьму». Бонни хоть и высокая для девушки, но стройная, то бишь худенькая. Весить много не должна, да и рюкзак я свой тоже немного разгрузил. Не все эликсиры и свитки, конечно, выбросил. Мне без них нельзя. Но место освободил прилично. Елена протянула руку, коснулась пальцами гранита, и каменная статуя Клайда исчезла. «Норм, без перегрузки», — сказала она, поправляя сбившуюся шаль и пряча за ней лицо. Видел бы Гарсон ее без этого шарфика, не заливался бы соловьем перед нею. Я кивнул, повернулся к Бонни, щелкнул пальцем гранитную фигурку по носу и переместил ее в рюкзак. Увы, без перегрузки не обошлось, но 10% — это терпимо. А потерю скорости передвижения компенсирую эликсиром, что я и сделал, не сходя с места. Так, быстро забираем вещи и в гильдию. Оттуда прыгнем на Чинрот. А с волком что делать? Елена кивнула на гранитную фигуру хищника, замершего в готовности к атаке. Я призадумался. Ни волк, ни его хозяин ничего плохого мне не сделали. Может, не успели, а может, и вовсе не собирались. Случайные попутчики Бонни, случайно попавшие под раздачу. Убивать волка у меня нет никаких причин, да и желания тоже. Оставлю его здесь, а через сутки-двое заклинание ослабнет, и волк вернет себе плотскую форму. Или развалить его, чтобы не привлекать излишнее внимание. Груда камней через час сама исчезнет. «Не трогай Серого!» — услышал я грозный голос. «И отпусти моих друзей!» «Друзей?» — я повернулся к мечнику. Быстро он добежал сюда от места возрождения. «Наверное, это где-то здесь, поблизости. Разве гномы Магесса не случайные твои попутчики?» Елена резко отпрыгнула в сторону и быстро отбежала на безопасное расстояние. «Нет, не случайные!» — отрезал воин и сделал несколько шагов ко мне. Я, соответственно, сделал столько же шагов назад. Расстояние между нами 30 метров. Он на посмертных дебафах. Я его сниму одним залпом Катюши. Но это ведь не повод подпускать его близко. Он, похоже, сокращает расстояние для рывка. Убивать его мне не хотелось. Еще одного фрага мне за него вряд ли дадут. Слишком мало времени прошло после первого убийства. Система посчитает, что это сговор, и даже разница в уровнях не поможет. Скорее, наоборот, вызовет сомнения не в мою пользу. «Мы с ними квест собирались выполнить. Там награда, 20 статов к любой характеристике. Сечешь? Если бы не ты, давно бы уже на месте были». «О, какой разговорчивый. Болтун — находка для шпиона. Значит, Бонни ущелье не прошла. И уже не пройдет. Где же тогда она шлялась вчера весь день?» Елена потихоньку смещалась в сторону. Кенни только один раз взглянул на нее, равнодушно пробежал глазами по ее лицу, фигуре и отвернулся. Больной он, что ли? Елена же, кроме своего посоха, больше ничего не взяла. Как была в бикини, так в нем и осталась. Какой нормальный мужик не восхитится таким зрелищем? «А, понятно». Я мельком бросил взгляд в сторону девушки и увидел, что шаль опять сползла и полностью открыла ее лицо. А харизма на бессмертных не действует. «И чем же я вам помешал?» — задал я вопрос Кенни. Воин сделал еще пару шагов. Чего он добивается? С его дебафами рассчитывать на что-то просто глупо. «Помешал!» — рубанул мечник. «Бонни как узнала, что ты вторые сутки на одном месте торчишь, так сразу загорелось с тебя скальп снять». Он сделал еще шаг, потом еще один. «Ну вот видишь, она хотела убить меня, а ты говоришь, отпусти ее, это же глупо». «Тогда я убью тебя и освобожу своих друзей». «Это да. При убийстве каменные статуи вываливаются из рюкзака в обязательном порядке. Исключений не бывает». «Придурок, ты же на дебафах!» — в сердцах бросил я. «Ну куда ты лезешь? Что ты сможешь? Ты же ничего не успеешь». «Я и на дебафах тебя завалю. У тебя всего 71 уровень. Я успею. Мой питомец хоть и окаменел, но он жив, и баф на скорость продолжает действовать. А еще я элики выпил. На тебя этого хватит. Отпусти их». Не, все-таки он больной. Мог бы сообразить, что если я его на полной жизни снес одним кастом, то на дебафах тем более его завалю. Хоть упейся он эликами. Даже в 30 метрах от мечника мне было слышно, как засвистел рассекаемый воздух, когда Елена взмахнула мифриловым посохом, и его конец ударил Кенни в затылок. Раздался хруст сминаемой кости, тело бойца как-то очень неторопливо, словно в замедленной съемке, наклонилось вперед, и плашмя рухнуло на песок. «Эри, тебе делать нечего? Ты зачем тратил время на разговоры? Ты что, совсем?» Елена покрутила пальцем у виска. Точно от Валерки научилась. Его жест. Надо было сразу же атаковать, а потом разговоры разговаривать. Я бы смотрел на валявшееся у ног девушки тело. Лена, ты убила Кенни. Продолжать мысль я не стал. Это должен был сделать ты, сердито ответила она, вместо того, чтобы зря трепать языком. Не зря. Я узнал кое-что полезное. Это помимо того, что я отвлекал его внимание от тебя. Ваше умение видеть невидимое улучшилось. Видеть невидимое плюс один. Всего 4 из 10. Я прислушался к себе. Голова вроде не болит, а ведь умение уже больше часа действует. Я его сразу же, как вышли из гостиницы, активировал. Надо на время отключить его, а на Чинроде перед походом в ущелье гнолов снова сделать активным. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что по-прежнему никакой опасности поблизости нет. Редкие отдыхающие, оказавшиеся неподалеку от места скоротечного боя, старательно отводили глаза в сторону. «Пойдем, заберем твои вещи и сваливаем отсюда, пока Кенни опять не вернулся». Я зашагал в сторону наших шезлонгов. Трогать волка я не стал. Мечник сказал не трогать, я и не тронул. Если трону, то ему призвать заново питомца – дело всего 3 секунд. Оно мне надо. А так, волк жив, хоть и окаменевший. Призвать его не получится, он уже призван. Пусть вот так и стоит в виде гранитного изваяния. Хлопот меньше. Елена подхватила свои одежды и убежала переодеваться. А я, в ожидании ее, внимательно посматривал по сторонам, опасаясь появления возродившегося воина. Но он, видать, понял, наконец-то, что с посмертными дебафами шансов у него нет, и решил больше не искушать судьбу. А может, на помощь кого-то зовет, надо поскорее отсюда уходить. Когда появилась жрица, облаченная в свой костюм ниндзя, я бросил гарсону золотой таллер за то, что он развлекал ее тут, а она не путалась у меня под ногами, пока я разбирался с Бонни и Клайдом. Затем я открыл портал в Нагону. Не рискнул идти в гильдию перевозчиков Санта-Рупе. Да и телепортация из Нагоны в Гремучий Лог на Чинроде обойдется на пару десятков золотых дешевле, чем из этого городишки. Взяв Елену за руку, я поднял ногу, чтобы шагнуть в окно портала, и замер. Глубокий трубный звук, периодически меняющий громкость, высоту и тембр, пронесся над миром. «Замечательная вибрато», — сказал я и оглянулся.